Глава 14. Половина проблемы была решена. Команда сформирована. Осталось уговорить Кандия рыбака и помочь с комплектацией ковчегу, который согласился бы доставить их на пустующий камень. «Меджида, ты очень помогла с этим лоцманом, но позволь дальше, я буду сам договариваться», — попросил Денис у старпома. «Я же капитан, мне отвечать за команду и опыта набираться». «Ладно, но не забывай, что я старший помощник, то есть могу заменять тебя по некоторым важным вопросам». «Хорошо, но только если я сам не справлюсь. Надо же как-то нарабатывать опыт и авторитет». Денис очень старался не задеть ее самолюбие и взвешивал каждое слово. «Конечно, капитан». Меджида улыбнулась белоснежной улыбкой. «Последний совет от бывалого? Давай». «Если ты в единении хорош, то тебе простят даже легкое помешательство или грубость. В невахте субординация довольно эфемерная субстанция. Исключительно для удобства понимания, кто ты есть в этом мире». Меджида манерно крутила в руках кончик косы и смело смотрела Денису в глаза. Она определенно знала цену своей внешности и позволяла использовать ее как фактор дополнительной уверенности, понимая, что мужчины обычно робеют перед ней. Делала она это изящно, ненавязчиво, чтобы не вызывать раздражения. Денис прекрасно видел все ее манипуляции, но с каждой минутой понимал, что ей они идут. Давно у него не было такого чувства. Наверное, со школы. Когда девушка вызывала приятное томление, похожее на первые минуты действия алкоголя. «Денис, ты меня слушаешь?» — спросила старпома и поводила перед его глазами рукой. «Конечно, очень внимательно». Денис собрался с мыслями, чтобы вспомнить, что она сказала последнее. «Ну и что я сказала?» «Удобно знать, кто ты есть в этом мире», — вспомнил Денис. «Ясно. Последние 10 предложений ты пропустил». Старпом свела густые черные брови к переносице. «Кандия того уже переманили в другой экипаж. Придется ждать или лететь без него в надежде, что собственный проклюнется». «А если нет?» «Плохо. Умрем от жажды». «А отсюда можно вывести еду и воду?» «Нет, конечно. Такие вещи здесь не проходят. Правила есть правила». «Ну что думаешь, капитан? Будем ждать или рискнем?» Меджида замерла в ожидании ответа. «Ждать?» — неуверенно произнес Денис. «Мудро, конечно, если печься о безопасности коллектива». Старпом вроде согласилась, но вид у нее был, будто она знает другие варианты. «Слушай, Меджида, а ты не умеешь распознавать у матросов нарождающиеся умения? Если у нас есть потенциальный кандий, то можно было бы отправляться на поиски своего ковчега, а он бы пока зрел по дороге», — произнес Денис. «Хм, молодец, голова работает», — девушка лучезарно улыбнулась. «Пойду как раз профориентацию проверю». «Замечательно, а я с Гошей еще раз прошвырнусь по доку, узнаю, может, найдется готовый кандий все-таки». «Хорошо, через какое время собираемся?» «Полчаса». Денис вынул уже давно неработающий телефон, как будто хотел посмотреть время, и убрал назад в карман. «Ты чего с ним носишься до сих пор?» — удивилась Меджида. «Тут не ловит, и зарядок не предусмотрено». «Мне кажется, я сюда попал из-за него», — смущаясь, признался Денис. «Он для меня как портал между мирами». «Как-нибудь послушаю эту душещипательную историю». Старпом улыбнулась и пошла по своим делам. Денис нашел взглядом Гошу, стоящего рядом с Павлом и мужчиной из новой команды, и направился к ним. «Что обсуждаете?» — поинтересовался он, подойдя ближе. «Делимся воспоминаниями. Это Андрей. Он уже 120 вахт отпахал», — представил Гоша мужчину. «Очень приятно, Денис, но можно просто капитан, чтобы скорее привыкнуть к этой должности». Они пожали руки. «Андрей из Самары. Попал сюда, заблудившись в тумане», — представил Гоша нового члена команды. «Представляете, туман был такой густой, что я вообще дорогу не узнавал. Как будто не ездил по ней никогда». Мужчина эмоционально замахал руками, как дворниками. «Ну, вообще ничего не видно было. А потом раз — и белый день. А вокруг куча машин, люди бегают, суетятся, орут. Короче, дальше как у всех». «Интересно. Про такое попадание я еще не слышал», — произнес Денис. «Надо бы пройтись еще раз по доку, поинтересоваться, нет ли свободного кондея», — распорядился он. «Раз надо, значит надо. Идем искать». Гоша пожал плечами. Они дважды прошли из начала в конец дока, но кондеев, готовых отправиться с ними, не нашлось. Из двух вариантов оказалось, что у одного есть команда, но он никак не может решиться остаться с ней или поискать другую. Денису он сразу не понравился. Скользкий тип с бегающими глазками напомнил ему завхоза, работающего в университете во время обучения. Он окрестил его махинатором. Второй отказался, назвав их экипаж сборищем неудачников. Денис в ответ назвал его прокрастинатором, бесконечно ищущим самое выгодное предложение. Неудобно было перед Старпомом, что ему не удалось найти необходимого специалиста. Очень хотелось в один миг стать опытным капитаном, у которого все получается с первого раза. Зато Меджида показалась ему довольной собой. «Твое предложение провести профосмотр дало результат», — сообщила она, деликатно деля заслуги между собой и капитаном. «Есть в экипаже человек, готовый стать в скором времени кондеем. Если бы нашли кисель, то ускорили бы ее созревание в течение 1-2 вахт». «Ее?» — удивился Денис. «Да, это женщина. Матрос Алина. Обычно кондеи мужчина, но не абсолютно, как мужчины-капитаны, старпомы женщины. А у вас, судя по выражению лиц, не получилось». «Таких специалистов нам точно не нужно. Отравят», — ответил Гоша за Дениса. «Да, совершенно бесперспективные варианты», — поддакнул новый капитан. «Нам они не подходят». «Ну тогда у нас все готово», — радостно сообщила старпом. «Как готово? А помочь другому экипажу собрать всех необходимых специалистов?» — напомнил Денис. «Ты же веришь в знаки, совпадения и прочее?» «Пытаюсь, но знаки еще надо правильно понимать». «Пока мы искали кондея, наш новый лоцман договорился с капитаном вон того ковчега в азиатском стиле, у которого в экипаже как раз не хватало лоцмана, что он поработает за него, а если за это время Гоша родится как специалист, то там и останется». «Ого, а как же его коллектив, с которым он многое пережил?» — удивился Денис. «Видно будет. Пока других рабочих вариантов нет, как ни крути. Все же понимают, что времени в обрез. Если начать подбирать идеальные варианты, то волна смоет нас на дно истории». «Согласен», — нехотя согласился Денис. «Собирай экипаж. Пойдем знакомиться». Было бы лучше, если бы все, что организовала Меджида, сделал он сам. Неловко было заступать капитаном, зная, что большинство членов команды намного опытнее. Но, с другой стороны, если задвинуть самолюбие подальше, то было хорошо, что не весь экипаж состоял из одних новичков. Их опыт давал уверенность, что все его неправильные решения, неизбежно возникающие в начале работы, нивелируются. Лоцман Селады уже находился на борту «Красного дракона», когда Денис подвел к нему своих людей. «Забирайтесь!» — позвал их матрос с борта ковчега. «И осторожнее на центре!» «Плавали, знаем!» — ответил ему Гоша, изображая из себя опытного матроса. «Блин, зачем я похвастался? Теперь точно свалюсь!» — шепнул он. «Не делай широких шагов, и все будет нормально», — посоветовал Денис. Народ начал переходить на борт «Красного дракона». Сразу было видно, кто давно находился в этом мире, а кто недавно. Ветераны спокойно перешли сходни, а новички из команды «Эллады» доставили хлопот. Предусмотрительный экипаж принимающего ковчега кинул на сторону дока веревку. Павел поймал край и натянул, чтобы люди брали за нее и лучше держали равновесие. Дело пошло намного веселее. Гоша и Денис перешли без проблем. «Нихао, братья!» — поприветствовал капитан «Красного дракона» гостей, широко улыбаясь. Поздоровался с каждым за руку. «Летит дракон по небу, красный-красный, в нем экипаж сидит прекрасный. Наконец-то эпопея с вынужденным простоем заканчивается». Широко улыбаясь, он подошел к Денису. «Леонид!» — протянул руку. «Денис!» — он пожал костлявую ладонь. Капитан Леонид был сухощавым мужчиной 40 с небольшим лет. Под носом с горбинкой росли шикарные усы, делающие его похожим на военного или советского милиционера. «Добро пожаловать на борт «Красного дракона», — пригласил Леонид. «Спасибо. Очень благодарны вам, что приняли наше предложение». «Я уверен, что все зачтется». Денису от неуверенности казалось, что он говорит что-то не то, и все на него смотрят. «Тут однозначно не скажешь, кто кому помог». Капитан Леонид добродушно усмехнулся в усы. «Располагайтесь, где хотите. Мы взлетаем». Мужчина прошел на мостик с пагодами, раскрашенный в золотисто-красные цвета. Занял место за почти таким же штурвалом, который стоял на полуночной маршрутке. «Все готовы?» — спросил он у замершего экипажа. «Все!» — ответила за всех старпом. «Тогда алга!» Все свободные матросы, не занятые на вахте, расселись на каменной поверхности, чтобы не упасть в момент начала движения. Ковчег колыхнулся и медленно двинулся вдоль причала. В это время к доку приставал странный двухуровневый ковчег, больше всех виденных ранее. У него имелись две палубы, соединенные между собой каменными ступенями. Мостик располагался на верхней и представлял собой типовой полукруглый ангар, несущий на поверхности следы серьезных испытаний. «Это что за «Титаник»?» — спросил Гоша у Павла. «Не знаю, не видел таких ни разу». Тот пожал плечами. «Народ, кто-нибудь видел такие ковчеги?» Громко поинтересовался Павел у команды с Эллады. «У нас был матрос Аркадий, перешедший с двухпалубника. Он говорил, такие часто появляются на пристанях, куда переносятся по несколько тысяч человек за раз. Ничего особенного, просто экипаж больше обычного в 2-3 раза», — пояснил парень с рыжими вихрами, выглядывающими из-под выцветшей бейсболки. «Просто на нем не каждой твари по паре, а по 2-3 пары», — пошутил кто-то. «Для очень амбициозных капитанов», — поддержал Гоша. Красный дракон покинул док и, быстро набирая скорость, за несколько минут удалился от него на такое расстояние, что тот растворился в синеве вакуума бесследно. Команда Селлады и маленькая компания Дениса решили не тратить время попусту и перезнакомиться, а также поделиться опытом. Инициативу по коммуникации взяла на себя Меджида. Работа ей давалась легко и непринужденно, как будто она была прирожденной тамадой, ведущей концертов и прочих массовых мероприятий. Денис не сводил с нее глаз, зачарованный внешностью, голосом, движениями. Млел, как подросток в пубертатном возрасте. «Хороша смуглянка», — Гоша заметил состояние товарища. «Хотя имя Маргарита ей подошло бы больше». «Почему?» «А, понял. Нет, на ведьму она вообще не похожа. Денис не видел в ней ничего порочного. Наоборот, только душевная, человеколюбивая». «Ха-ха-ха, капитан Меджида, а? Звучит?» Гоша засмеялся. «Как пиратский роман. Только у пиратов женщин на борту не было. Сразу за борт». «Ха, интересно, а бывает такое, чтобы старпомов спускали пари?» — спросил Гоша. «Они вроде сами типа палачей». «Всякое бывает». Павел подслушивал их разговор. «Капитан решает, кто достоин казни. Старпомам в этом плане бывает тяжелее всех. Им каждый раз, когда они управляют человеком, идущим по рее, надо найти себе причину, объясняющую правильность поступка. А если не удается, старпом начинает изводить себя угрызениями совести, пока не превратится в балласт. Говорят, что сомнения позволяют нам не попасться на крючок лжи, но старпому сомневаться опасно, как саперу. Тот-то я смотрю, что не старпом, то самоуверенность так и прет», — заявил Гоша и тут же сник, вспомнив про Елену. «Да, сидеть без дела целую вахту невыносимо». Денис посмотрел вперед по курсу движения ковчега. «Может, замутим собственное единение?» «Ага, додумался». Павел укоризненно посмотрел на Дениса. «За такое самоуправство могут и туда запустить». Он изобразил полет за борт. «Это была шутка», — успокоил его Денис. «Мне интересно, единение между людьми из одного экипажа возникает только на ковчеге, или можно достичь его в любом месте?» «Я не знаю, мне это никогда на ум не приходило», — признался Павел. «Это вроде нужно для движения камня, а без него что им делать?» «Поставить себе другую задачу. Например, устроить мозговой штурм, чтобы придумать, как организовать новый общественный строй, в котором человечество сможет достичь больших высот, не начиная войн и не устраивая репрессии», — предложил Денис. «Вот ты маханул», — хмыкнул Павел. «Гонять камень в вакууме — это одно, а тянуть за собой все человечество в светлое будущее — это другое. Так-то подумать, а что тебе человечество сделало, чтобы его тянуть в хорошую жизнь? Вон, ковчегов на всех хватит, пусть на них и переделываются. А я, если вернусь домой, буду ценить каждую секунду жизни. Буду работать, отдыхать и молчать, что бы со мной ни происходило. Меня вроде бы не сильно тут напрягают физически и душевно. Я как будто не перенапрягаюсь. А как подумаешь, что дома чай с вареньем, пельмени, водка холодная, селедка с лучком и вареной картошкой, так сразу начинаю понимать, чего мне стоит это испытание». Он постучал пятерней по каменной поверхности. «Вот такие дела». «Ты смотри, с таким настроением быстро балластным сделаешься», — предупредил его Гоша. «Рано или поздно многие придут к этому. Усталость накапливается, а выхода ей нет. Ни пьянок, ни гулянок, ничего такого, что обычно требуется человеку. Футбол хотя бы или карты». «А на полуночной маршрутке был мяч?» — поинтересовался Денис. «Не знаю», — Павел пожал плечами. «Я на самом деле не люблю футбол, да и вообще спорт не люблю. Есть в нем что-то бестолковое, как для людей, которых Бог умом обидел. Кроме шахмат, конечно. «Ты шахматист?» — обрадовался Гоша. «Нет, не люблю проигрывать и выигрывать тоже. В любом случае расстраиваюсь, то за себя, то за соперника». «Да, много ты себе ограничений поставил в жизни», — протянул Денис задумчиво. «Это не люблю, то не люблю. В еде я непривередливый. Относительно другого считаю, что надо соревноваться с собой. Это честно и не обидно». Денис задумался над его словами. «Возможно. Я точно не расстроюсь, что выиграл в подтягивании у себя вчерашнего». «А для хорошего капитана это вообще полезное дело», — решил Гоша. «Вот поэтому здесь нет конкуренции ни внутри экипажа, ни между ковчегами. Те, кто устроили нам испытания, не хотели, чтобы люди оскотинились в погоне за рекордами. Не стали нас сталкивать лбами, чтобы лучше доказали, что только они способны собрать экипаж и быть лидерами. Ведь на самом деле побеждают не лучшие, в нормальном понимании этого слова, а лучшие только умением идти по головам. Значит, этот признак при отборе не важен. И это вселяет надежду, что до финиша доберутся действительно самые достойные из нас». «А недостойные вернутся домой или помрут?» — поинтересовался Павел, чтобы представить себе полную картину предполагаемого мира. «А кто его знает?» — Гоша пожал плечами. «Надеяться надо на лучшее, на справедливое». «Вот поэтому на ковчегах футбола не играют», — подытожил Павел. «Футболисты в новом мире не нужны». «Дались они тебе», — усмехнулся Гоша. От разговора их отвлекла Меджида, решившая использовать время для сближения с коллективом и установления взаимопонимания, за которое она отвечала. Денис забыл обо всем и уставился на Старпома, внимая каждому ее слову. «Сейчас я проведу среди вас тест на согласованность. В единение заходить не понадобится. Просто закройте глаза и слушайте меня. Я буду называть предметы и их признаки, а вы будете поднимать руку тогда, когда названный предмет и его признак возникнет у вас перед глазами. Думаю, просить вас быть честными излишне». «Конечно, давно все отучились брехать», — убедительно произнес мужчина в бежевой толстовке. «Спасибо. Итак, для понимания пример задания. Я говорю «синий круг», делаю паузу и смотрю, кто поднимет руку. Потом говорю «красный круг» и снова пауза. На самом деле я буду представлять зеленый круг, а вы должны согласоваться со мной и увидеть именно его». «Нафига это нам?» — спросил мужчина в толстовке. «Сказано же, для отработки согласованности экипажа», — не сдержался Денис. «Понятно», — скептическим тоном согласился мужчина. «Спасибо, капитан», — поблагодарила Старпом. «Расслабьтесь, но в единение не входите. Пусть это будет состояние легкого полусна. Слушайте мой голос и старайтесь не отвлекаться». Меджида изящно махнула рукой, как дирижер, требуя закрыть глаза. Денис улыбнулся, наблюдая за ней, и с сожалением закрыл глаза. «Белая птица», — произнесла Старпом. Денис не видел ничего, только мерцание, расходящееся в разные стороны. «Черная птица». Подсознание попыталось подсунуть грача, но он возник на мгновение, не задержавшись. Денис не стал поднимать руку, хотя услышал, как подняли другие. «Синяя птица». Синяя чайка, парящая в бирюзовом небе, отчетливо возникла у него перед глазами. Денис смело поднял руку. «Ха-ха-ха-ха, так-так, птицу счастья поймали немногие», — раздался звонкий голос Старпома. «Капитан молодец, сработаемся». Комплимент пролился на душу елеем. Денис улыбался во весь рот и ничего не мог с этим поделать. Хотелось думать, что возникшая между ними согласованность не только признак их профессиональной совместимости, но и что-то большее. «Второе упражнение. Я буду представлять дорогу, по которой иду, и препятствия на ней. Например, рытвину. А вы должны поднять руку в тот момент, когда подойду к ней, чтобы я остановилась». Старпом окинула матроса взглядом. «Готовы?» «Готовы», — ответил Денис за всех, как и положено капитану. «Я вышла из дома и иду по тропинке в лес», — начала Меджида. «Иду, иду, иду. Вокруг цветут ромашки, одуванчики. Дорога ровная, поросшая травой. Я иду, иду». Денис мысленно воспроизводил сказанное Старпомом с приличной реалистичностью. Ему казалось, он чувствовал аромат цветущего луга и прикосновение ветра к лицу. Дорога, заросший проселок, по которому уже лет 10 не ездили машины, петляла меж неровностей рельефа. Картинка динамически менялась в зависимости от подаваемых Меджидой водных. Но наполовину она была придумана самим Денисом. Поэтому получался гибрид с постоянной основой и меняющимся антуражем. Дорожка внезапно уперлась в размытый овраг. Денис поднял руку и затряс ее, чтобы старпом скорее заметила и не свалилась. Так, капитан снова оказался быстрее всех. Даже с закрытыми глазами было понятно, что она улыбается. «На то он и капитан!» — выкрикнул Павел. «Давайте представим, что мы пошли по грибы и нарвались на поляну рыжиков», — предложил он. «Гарантирую, коллектив согласуется лучше, и время пройдет быстрее». «А можно и порыбачить», — предложил парень в толстовке. «На удочку». «Хорошее предложение», — согласилась Меджида. «Поднимите руку, кто за грибы», — произнесла она. Больше половины коллектива нашли эту идею занятной. «Ха-ха-ха, значит, собираем рыжики. А когда складывать будет уже некуда, пойдем на рыбалку», — со смехом предложила старпом. «Ну, держись, капитан», — пригрозил Павел. «В грибах тебе меня не обскакать». «Я вообще не грибник. Денис не собирался ни с кем соревноваться. Смотри, только поганок не накидай в корзинку». «Обижаешь, начальник, я ходячая энциклопедия грибов». «Все готовы начать тихую охоту?» — поинтересовалась старпом. Дождавшись положительного ответа, продолжила. «Взяли корзинки, ножики и вперед!» Перед нами густой смешанный лес, влажный после недавно прошедшего дождя. В воздухе висит запах прелой листвы. Следующие несколько часов Денис бродил по лесу, собирая рыжики, опята, белые грибы. И везде перед ним маячила спина Павла, пытающегося собрать больше, чем он. Активный грибник раздражал, превращая умиротворяющий процесс в соревнование. У него как будто застряла матрица поведения, требующая доказывать остальным, что он невероятно удачливый грибник. Чтобы не испортить старпому занятия своими выходками, он решил воздействовать на Павла, сменив роль зрителя на активного участника согласования. Представил огромный гриб, прячущийся за деревом. И когда Павел выскочил на него, гриб схватил его и прижал к себе. «Полезай в кузовок!» — грозно произнес гриб, запихивая грибника в корзинку. «Черт, что это такое?» — испуганно выкрикнул Павел. «Что вы видели?» — спросил старпом. «Как-то резко потемнело в глазах и стало страшно», — признался Павел. «И голос раздался. Никто не слышал». «Полезай в кузовок?» Денис открыл глаза и посмотрел на Меджиду. Он был уверен, что все происходило только в его голове, и никто не мог знать, что он придумал. «Да, так сказал», — удивился Павел. «Ваши проделки?» «Наши», — ответила старпом. «Вы слишком увлеклись, матрос Павел. Забыли, что любая совместная деятельность направлена не на лучший результат отдельного члена коллектива, а на общую согласованность через совместный благоприятный климат?» «Забыл. Простите, заигрался», — признался Павел. «Не думал, что сейчас мы действуем сообща, поэтому ловил момент». «Ладно, на сегодня хватит занятий. Я сделала выводы и уже знаю, в каком направлении работать. Думаю, экипаж у нас получится неплохим, даже с учетом некоторых особенностей». Меджида негромко хлопнула в ладоши, чтобы не мешать единению экипажа Красного Дракона. «Перепоручаю вас капитану». Денис вздрогнул. «Действительно, теперь ему командовать этими людьми». «А, свободное время. Можете погулять по ковчегу, но к еде и воде не прикасайтесь», — нашелся он. «Разойдись!» Гуша тайком от всех показал ему поднятый большой палец. Команда поднялась на ноги и разошлась по камню. Старпом дождалась, когда рядом с Денисом и Гошей никого не останется, и подошла. «Как вам занятие?» — спросила она. «По-моему, полезное. Ты ведь специально его придумала, чтобы понять, кто есть кто в нашем экипаже?» — поинтересовался Денис. «Конечно. И самое главное, хотела оценить твои возможности». Меджида хитро улыбнулась. «Ах, вот как!» Денис в шутку набычился. «И что скажешь?» «С Павлом ты здорово придумал. Как в психологическом айкидо использовал его же силу против него самого. Грибника поймал гриб». Она засмеялась. «Мне еще не попадались такие смекалистые капитаны». «Спасибо, но лучше меня не хвалить пока». Денис смутился от комплимента, посчитав его преждевременным. «Это был первый и последний раз», — серьезно произнесла старпом. «В качестве допинга для повышения веры в себя». «Это мое слабое место?» — догадался Денис. «Да, годы работы вне коллектива наложили свой отпечаток на умение управлять людьми». «Да я ими вообще никогда не управлял», — признался Денис. «И очень надеялся, что в жизни мне этот навык никогда не пригодится». «Ты быстро учишься, поэтому я не переживаю за себя и экипаж. Тебе некуда деваться, придется становиться руководителем. А чтобы не тратить время зря, то сразу хорошим». В глазах Меджиды застыла озорная усмешка. «Мне понадобится помощь опытного человека. Я буду ошибаться и глупить в серьезных ситуациях поначалу». «Само собой, капитан Денис. Все, что делается в интересах капитана, идет на пользу экипажу. Можешь называть меня просто Денисом, когда никого нет рядом». Ему резануло ухо обращение капитана. «Формализм во внерабочее время не способствует сплочению коллектива». «Ладно, Денис, как скажешь». Меджида хитро посмотрела на него. «Интересно, почему я запомнила тебя на той пристани?» «Наверное, я был неотразим в своей испуганной растерянности». Денис манерно поправил прическу. «Ты ведь тоже запомнил меня?» «Я уже признавался в этом». «Наверное, потому что ты была первой девушкой, которая могла что-то объяснить». «Только из-за этого?» Меджида сурово свела брови. «Ладно, конечно, не из-за этого. Ты красивая девушка, заметная, так просто не забудешь». «То-то же. Я не люблю недосказанности, они вызывают сомнения». Старпом понизила голос. «Давай только не будем заходить далеко. Во-первых, здесь негде, во-вторых, это нам ни к чему». «Я это прекрасно понимаю. Какую черту в наших возможных отношениях, по-твоему, нельзя пересекать?» — спросил Денис, глядя в упор в бездонные карие глаза девушки. «Любая близость, даже поцелуй». «Почему?» «Потому что на этом остановиться не получится. Дашь одну слабину, и пошло-поехало. Этот мир не создан для налаживания личной жизни. Только коллектив, а коллективная любовь — это уже свальный грех». «Ты мне нравишься, Денис, как мужчина. Но мне достаточно просто видеть тебя рядом и читать интерес к себе в твоих глазах». «А если мы с тобой в единении начнем общаться ближе?» «Не вздумай. Вахта только для работы, иначе не оберешься неприятностей. Не хватало, чтобы о нашем ковчеге сказали, что он разбился по причине любвеобильности капитана и старпома. Сами погибли и людей погубили, не сумев сдержать порывы страсти. Что у нас вместо единения команда пребывала в уединении?» Денис рассмеялся. Меджида не смогла понять причину смеха. «Что смешного?» «Ха-ха-ха, я просто представил, как все сидят, взявшись за руки, а мы, пользуясь моментом, предаемся утехам». «Такому не бывать», — отрезала старпом. «У хорошего капитана причиндалы всегда завязаны на узелок». «Надеюсь, Денис, ты серьезно отнесешься к моей просьбе». «Конечно, насилие не мой метод. Если я позволяю себе обижать тебя, значит, ты мне не настолько нравишься». «Золотые слова, достойные настоящего капитана». «Еще мама мне говорила, если твой парень обижает, значит, он не тебя любит, а себя рядом с тобой. Тешит свое самолюбие за счет твоей красоты, но и относится как к вещи, у которой не должно быть своего мнения». «А мне мама говорила, чтобы я теплее одевался, а то детишки волосатые родятся», — пошутил Денис. Меджида рассмеялась, довольная тем, что Денис понял ее правильно. «Я пойду поговорю с теми, кому требуется коррекция». «Есть такие?» — удивился Денис. «Само собой, мы же из разных экипажей. Оркестр надо заново настраивать». «Да ты и сам все поймешь, когда заступишь на вахту». «Блин, мне не по себе от этого». На лице Дениса читалось нескрываемое волнение. «Все будет хорошо. Мы справимся», — пообещала Меджида. «Спасибо». Она отправилась дальше заниматься своими делами. Денису после ее ухода захотелось побыть одному, чтобы собраться с мыслями. Тишина позволяла услышать внутренний голос, знающий наперед, как лучше поступить. Чтобы ни у кого не возникало искушения пообщаться с ним, Денис перебрался через грань плоской поверхности на бугристый борт. Отошел на несколько шагов и сел между двух каменных выступов. Закрыл глаза и постарался избавиться от накопившегося волнения, также мешающего услышать внутренний голос. Вначале мысли бегали, как дикие лани, напуганные приближением хищника. Они постоянно возвращались к скорому переходу на новый ковчег. Денис не хотел этой ответственности, из-за чего слабовольная часть его натуры постоянно искала возможность не взваливать ее на себя. Вспомнились школьные годы, когда приходилось врать, чтобы классный руководитель не ставила его на всякие должности, не давала роли на концертах, не отправляла на олимпиады. Наверное, нежелание напрягаться шло у него из детства, и было сформировано уже годам к 7. Сколько себя помнил Денис, столько он избегал практически любой ответственности. Его хватало на выучивание уроков, внеклассные мероприятия на вторых ролях и субботники. Средний ученик средней школы. Почему-то сейчас понятие «средний» показалось ему унизительным. «Средний» равнялось понятию «никакой». А ведь в этом была самая соль. Он считал себя в глубине души именно никаким. Меджида что-то увидела в нем. И вдруг его озарила вспышка. Старпом увидела именно это, что он никакой. Ведь это было ее профессиональной обязанностью — подтягивать человека до определенного уровня, соответствующего занимаемой в экипаже должности. А он повелся как мальчишка, решив, что произвел впечатление на красивую девушку, к которой никогда бы не решился подойти в том мире. Денис почувствовал обиду, как будто его унизили. Она совсем отключила внутренний голос, оставив маскирующийся под него голос вечно недовольного второго «я». Он подзуживал Дениса отказаться от должности капитана, оставив коллективу право самому решать, как выпутываться из этой ситуации. С какой стати он вообще должен был заботиться о незнакомых людях и вести их к непонятной цели? Каждый человек должен отвечать сам за себя и лично стремиться исполнить жизненное предназначение. Денис задумался о своем. Раньше ему казалось, что хорошая зарплата — это достойная цель, позволяющая повысить уровень жизни и заодно учившей дисциплине. С точки зрения этого мира зарплата казалась искусственной фикцией, капканом для удержания человека в поле влияния определенного круга заинтересованных в твоей платежеспособности людей. А что тогда являлось истинным предназначением? Тем, к чему у него не пропадал интерес после перемены места пребывания. Вопрос оказался сложным, и ответ на него так и не пришел. «Денчик, капитан, ты куда пропал, твою мать?» — раздался поблизости голос Гоши. «Я здесь!» — выкрикнул Денис. «В который раз замечаю, что ты врешь про питерского интеллигента. Наверное, соседи по лестничной площадке были интеллигентами, а ты просто дышал с ними одним воздухом через решетку вентиляции». «Любой человек, живущий в Питере в третьем поколении, имеет право относить себя к интеллигентному сословию», — пошутил Гоша. «Ты чего спрятался?» Он заметил выражение лица товарища. «Тебе сказали что-то неприятное?» «Наоборот, Меджида говорила только приятное. Но я думаю, она делала это из желания придать мне уверенности в себе. Боится, что новенький капитан окажется плохим специалистом». «Ха, ты думаешь?» — усмехнулся Гоша. «Мне кажется, она смотрела на тебя с искренним интересом, как кот на сметану». «Ты хоть не ври мне?» «Я не вру». «Она, конечно, могла и хорошо сыграть интерес при ее-то должности. Но зачем об этом думать?» «Значит, ты уединился, чтобы предаться мыслям, а не врут ли тебе, выдавая мотивацию за симпатию?» «Тип того». «Знаешь, я то же самое подумал, когда Елена на меня запала. Думал, вот я удод, повелся на ее штучки. Она вон какая деваха, а я кто?» А сейчас ее нет, и мне обидно, что я так думал, как будто сам у себя украл лучшие моменты жизни. Не забивай голову всякой ерундой. Открой душу навстречу всем изменениям. Нагадят так нагадят, но если нет, ты потом будешь жалеть. Ладно, прости. Денис похлопал Гошу по плечу. За что? Не понял товарищ. За то, что сомневался, будто ты не интеллигент. Вижу, что ты он и есть до мозга костей. Правильный и занудный. «Ой, ну кто еще занудный?» — Гоша хмыкнул. «Муринский социопат!» Ковчег тряхнуло и потянуло в сторону. Денис чуть не свалился от резких маневров. Они с Гошей выскочили на ровную поверхность, чтобы узнать причину внезапных маневров. «Что это было?» — спросил Денис у Павла, внимательно смотрящего вдаль. «Как что, в течение вошли? В сильное, видать, раз так дернуло. Думаю, до острова погибших ковчегов нас донесет очень быстро». Вахта окончилась через пару часов. Капитан Красного Дракона перекусил и только после этого указал Денису на едва заметную темную точку прямо по курсу. «Вон скопление ковчегов. Через несколько часов ты станешь полноправным капитаном своего судна. Прими мои самые искренние поздравления!» Он засмеялся, но добродушно, чтобы Денис не посчитал его шутку издевательством.